Скоро Москва. Проводница заглядывает в купе. Чаю? Дверь за собой она закрывает неплотно. Ульяна несколько секунд слушает дребезжание, встает и захлопывает ее. «Чтобы мужики на работе уважали», — говорит Ульяна. «Я краситься перестала, а некоторые начинают. Кто-то юбку укорачивает форменную, а я стала носить наоборот форму на размер больше». Она косится на Лену. «Оверсайз? Модно». Засунув пальцы под косточки, Ульяна поправляет лифчик, щелкает лямками. Лена тянет носом, чувствует, что в тамбуре курят. Приоткрывает дверь, неодобрительно глядит на проходящих по коридору мужчин в шортах и майках. «Их и так мало, не докапывайся», — советует ей Антонина. «Не высовывайся, молчи, а то прилетит еще. И на то, что ты с пузом, не посмотрит». Она заливает кипятком доширак, запах заполняет купе, все сглатывают слюну. «Нужен стильный папка. Когда нет папки, плохо, все разваливается». Антонина перемешивает лапшу вилкой. «Что на работе, что дома, что в семье. Первый муж покойный у меня пьющий был, а со вторым повезло. Вообще ни капли в рот не берет. Насмотрелся в детстве. И спортом занимается. Зимой и летом с утра бегает, потом на турник. Гляжу, из окна подтягивается». Ульяна встает, подтягивается, виснет на верхних полках. Из-под футболки виден белый живот со шрамом от аппендицита. «Мне начальник сначала. Ульяна, Ульяна. Потом чувствую, что-то не то. Обходят, не зовут, празднуют отдельно. И я сказала, я не Ульяна. Называйте меня по отчеству, по-простому, Степановна. А он стал звать меня Степаном. Степан тут? Срочно Степана в допросную. Степан подписал. Ну и как-то все повеселели. Сначала смеялись, потом зауважали. А теперь переводом в столицу с повышением. Кадровый голод, говорят. Поработаю и вернусь домой уже, судьей или прокурором». На верхней полке бабушка в шапке поворачивается на бок и с особенно громким всхрапом вдруг просыпается. Женщины синхронно глядят вверх. Кошка в переноске у нее в ногах, сверкая глазами, начинает мяукать. «Скоро Москва?» — спрашивает бабушка. Антонина надевает очки, берет телефон и отодвигает его подальше от глаз. «Сейчас 12, а мы в 6 вечера приедем». Она смотрит на бабушку. Та вытягивает из вязания спицу, чешет ей ногу в гипсе. Как только забралась на верхнюю полку, пришептывает что-то одними губами, снова прикрывает глаза, мяуканье затихает. «Я своего сына еду вымаливать», — говорит Антонина. «Меня бабка в деревне спросила, знаешь, кто самый главный у мертвецов? У кого просить надо, чтобы сын вернулся? Лежит на Красной площади. Повезло, что у нас, значит, они у них там за границей. Главный он и на том свете главный, ведет всех под красным знаменем. Я знамя старое достала из Ленинского музея, когда ты его забрала, вдруг пригодится. С собой сложила и купила билет в Москву. Приду к нему, в ноги бахнусь. Скажу, дедушка, спаси и помилуй». Поезд тормозит и останавливается на полустанке. Выходят два человека. Телефон Лены загорается, начинают приходить сообщения, пробивается звонок. «Мама». «Да, едем», — отвечает Лена. «Нет, нет, не дерется». Она гладит большой круглый живот, улыбается. «Понравился ему поезд, может, машинистом будет». «Мужу нужно первому всегда еду класть», — говорит Антонина. «Это мне бабушка секрет семейной жизни рассказала. Сама с дедом 50 лет была в браке, моталась по частям с ним, намучилась, конечно. Но я зато и внучка военного, и дочь военного, и жена военного, и мать военного. Ипотеку льготную сыну дали, нам путевки давали всегда на море, у мужа пенсия повышенная». «А первый муж?» — спрашивает Лена. «А что первый?» — Антонина приосанивается. «Ну, по молодости дело такое, кто не пьет. Мы когда расписались, ему дали увольнительную на неделю. Ну и неделю у нас дома сидели гости. Кто-то приходил, кто-то уходил, а он с каждым же должен был выпить. Так же нельзя, жених». Она вспоминает и улыбается. «Я такие занавески сшила. Квартира-то служебная, в семейном общежитии, но я навела уют, как могла. А второй мой муж тоже у нас на свадьбе был, он тогда еще лейтенантом был. С соком посидел и ушел. А мы с моим расписаться не успели, но он скоро вернется», — задумчиво говорит Лена. «Когда он уехал, я обращение писала, что нас должны расписать заочно. Как вот онлайн же госуслуги есть, так и нас должны. Мне же льготы положены теперь, но мне не ответили. И вот еду к маме в Москву, чтобы она помогала, когда рожу. А я ее подменять буду в магазине». Антонина напевает. Одержим победу, к тебе я приеду на горячем боевом коне. Лена утирает слезы, Ульяна глядит в окно на мелькающие деревни и лес. «Мужики всегда горячие головы», — говорит Антонина. «Не имется им, не сидится дома». Она осекается на полуслове и испуганно смотрит на попутчиц. Поезд снова тормозит на станции. Телефоны у всех оживают, начинают жужжать уведомлениями. С верхней полки свешивается бабушка. «Какие новости? Не помер?» — спрашивает она у Лены, которая листает сообщение. Лена молчит. «Ну», — усмехается бабушка, — «помрет, не вечный же».